Глава 7. Вскоре после 9 утра, разобравшись с женщиной и вымыв ножи и вилки, мистер Векс выпустил из вольера собак. У задней двери, у парадного входа и в спальне имелись специальные кнопки, которые включали установленный в вольере звонок. Этот сигнал служил псам, отосланным со двора, командой возобновить активное патрулирование территории. Векс воспользовался кнопкой возле кухонной двери, а сам подошел к широкому окну возле обеденного стола и выглянул на задний двор. Низкие серые облака все еще закрывали собой горы Сискью Маунтинс, но дождь уже прекратился. С мокрых веток, вечно зеленых кустарников мерно капала дождевая вода. Кора деревьев, сбросивших на зиму листву, казалась черной, а сучьи ветви, на которых успели кое-где появиться первые весенние почки, были словно нарисованы углем. Кому-то могло показаться, что теперь, когда прошла гроза, когда затих гром и погасли молнии, стихия успокоилась, и на землю пришел мир. Но Вексу было лучше других известно, что буря так же могущественна и сильна в минуты затишья, как и в мгновение своего наивысшего буйства. Это могущество совершенно особого рода. И он чувствовал его гармонию, чувствовал силу новой молодой жизни, разбуженной пролившейся на землю водой. Из-за сарая появилась четверка доберманов. Некоторое время они шагали рядом, но потом рассыпались, и каждый направился в свою сторону. Без приказа они не будут никого атаковать. Они просто выследят и остановят любого незваного гостя, но набрасываться на него не станут. Чтобы настроить их на кровь, мистер Векс должен назвать имя великого немецкого философа Ницше. Один из доберманов, Лейденкранц, пришел на заднее крыльцо и заглянул в окно, чтобы лишний раз бросить на хозяина преданный взгляд. Он даже махнул хвостом раз, другой. Но вспомнил о своем долге и, засвидетельствовав Вексу свою любовь и признательность, бесшумно отпрянул. Векс видел, что пес вернулся на двор и встал там, рослый, поджарый, мускулистый. Сначала он посмотрел на запад, потом повернулся на восток, опустил голову, понюхал мокрую траву и двинулся через лужайку, характерной добермановской рысью, почти не сгибая ног и уткнувшись носом в землю. Вот пес почуял какой-то запах и, прижав уши к голове, двинулся по следу чего-то такого, что, как ему казалось, могло представлять опасность для его обожаемого хозяина. Время от времени в качестве поощрения для доберманов, а заодно и в качестве тренировки, Векс выпускал какого-то из своих пленников и позволял псам идти по следу. Ради этого любопытнейшего спектакля он даже отказывал себе в удовольствии убить самому. Чувствуя себя в безопасности под охраной своей верной преторианской гвардии, Векс поднялся в ванную на втором этаже и отрегулировал воду так, чтобы она стала достаточно горячей. Примечание. Преторианская гвардия – привилегированная часть войска в Древнем Риме, охрана императора. Конец примечания. Заодно он убавил громкость в радиоприемнике, но оставил его настроенным на джазовую волну. Пока он снимал грязную одежду, над занавеской поднялись клубы пара. А тепло и повышенная влажность заставили засохшие на брюках пятна запахнуть с новой силой. Раздевшись, Векс некоторое время стоял, зарывшись лицом в свои голубые джинсы, майку и грубую куртку. Сначала он дышал жадно и глубоко, потом стал внюхиваться, ловя самые разные оттенки будораживших душу запахов и мечтая только о том, чтобы его обоняние было в 10, в 100, в 1000 раз тоньше и сильнее, например, таким, как у его доберманов. И все равно исходящий от окровавленной одежды аромат вернул его к событиям прошедшей ночи. Вех снова услышал негромкие хлопки выстрелов, услышал сдавленные крики ужаса и мольбы о пощаде, раздававшиеся в тихом и темном доме Темплтонов. Он уловил даже сиреневый запах туалетной воды, которой миссис Темплтон пользовалась перед тем, как отправиться спать, и терпкий аромат саше. Не без сожаления Вех убрал одежду в корзину с грязным бельем, потому что к вечеру он должен был выглядеть, как все обычные люди. Это обратное превращение из волка в человека требовало времени и некоторых усилий, чтобы быть достаточно убедительным, поскольку он, без сомнения, обычным человеком не являлся. Именно поэтому мистер Вехс решительно шагнул под горячую воду и принялся, не жалея сил, орудовать мочалкой и душистым мылом «Весна в Ирландии», стараясь смыть со своей кожи наиболее сильные запахи смерти и удовлетворенной похоти, которые могли бы насторожить этих глупых баранов. Окружающие не должны заподозрить, что под плащом пастуха скрываются острые зубы и серый мохнатый хвост. Так, ничуть не спеша и ловя сквозь шум воды обрывки доносящихся из динамиков мелодии, Вехс дважды намылил свои густые короткие волосы, а потом тщательно втер в кожу головы ароматический бальзам. Чтобы вычистить из-под ногтей засохшую кровь и грязь, он воспользовался специальной щеточкой. Телосложение его было идеальным, ни капли жира, одни прекрасно развитые мускулы. Именно поэтому ему так нравилось намыливаться, проводя ладонями по скульптурным выпуклостям собственного тела. Рождающееся под пальцами ощущение напоминало ему музыку. Мыло благоухало, словно райский сад, а прохладный массажный крем легко впитывался в безупречную кожу. Жизнь существует, Вехс живет. Оглушенная тропическим громом, кот нырнула из темноты ночного Киуэста, и глаза ее сразу защипало от нестерпимо яркого люминесцентного света. Она все перепутала. Ей казалось, что причиной страха, заставлявшего ее сердце бешено колотиться, был Джим Вульц, любовник матери, и что она лежит, прижимаясь лицом к полу, под одной из кроватей в его коттедже на побережье. Но потом она вспомнила убийцу и девушку, которую он держал в плену. Кот сидела на стуле, сильно наклонившись вперед и упираясь грудью в край обеденного стола, стоявшего на кухне. Голова ее лежала на столешнице и была повернута вправо, так что сквозь окно она видела черное крыльцо и кусок двора. Убийца снял с одного из стульев мягкую подстилку и подложил под голову кот, чтобы ей было помягче. От его заботы кот и передернула. Когда она попыталась поднять голову, острая боль пронзила ей шею и затылок, отдаваясь в правую половину лица. Едва не потеряв сознание, кот решила не торопиться и вставать с осторожностью. Едва она пошевелилась, раздался металлический лязг цепей, и кот подумала, что встать ей, пожалуй, не удастся ни сейчас, ни потом. Руки ее лежали на коленях, и когда кот попыталась поднять одну из них, то вместе с ней поднялась и вторая, поскольку ее запястья были скованы наручниками. Кот попробовала подвинуть ноги, обнаружила, что скованы и ее лодыжки. Судя по громкому лязгу, сопровождавшему едва заметное движение, убийца наручниками не ограничился. За окном на зеленой травянистой лужайке мелькнуло что-то черное. Потом по ступеням негромко застучали чьи-то лапы. Существо вбежало на крыльцо и, поставив передние лапы снаружи на подоконник, уставилось на нее. Кот узнала добермана Пинчера. Ариэль обеими руками прижимала к груди раскрытую книгу, словно это был щит. Она сидела в большом кресле, подтянув под себя ноги, самая очаровательная кукла из всех, что были собраны в комнате. Мистер Вехс уселся напротив нее на скамеечку для ног. Он просто блестел чистотой. Освеженный душем, с вымытыми волосами, выбритый и причесанный, Вехс умел выглядеть достойно в любом обществе, и многие матери, увидев его рядом со своей дочерью, решили бы, что он блестящая партия. Сейчас Вехс был одет в туфли на босу ногу, бежевые хлопчатобумажные брюки, подпоясанные плетеным кожаным ремешком, и бледно-зеленую рубашку из ткани шамбре. Ариэль в своей школьной форме тоже смотрелась очень и очень неплохо. Вех с удовольствием отметил, что в его отсутствие она не забывала тщательно следить за собой, как ей было велено. А это совсем непросто, учитывая, что в подвале Ариэль может только обтираться влажной губкой, да мыть в раковине свои замечательные волосы. Эту комнату Вех строил не для Ариэль, а для других, тех, кто попадал сюда до нее. Никто из них не задержался в подвале больше 2 месяцев. До тех пор, пока он не встретил свою Ариэль и не узнал, какой у нее удивительный, независимый характер. Векс даже представить себе не мог, что ему самому захочется, чтобы кто-то задержался у него в гостях подольше. Именно поэтому он счел устройство душа в подвале излишним. Впервые Векс увидел Ариэль на фотографии в газете. Тогда она училась в 10 классе и была капитаном школьной команды из Сакраменто, которая выиграла общекалифорнийский академический декатлон, где соревнующиеся должны были показать отменную подготовку в десятке учебных дисциплин. На снимке Ариэль выглядела такой очаровательной, такой нежной, что у Векса затряслись руки, и он сразу решил, что должен отправиться в Сакраменто и увидеть ее. Отца он застрелил, мать Ариэль коллекционировала кукол и даже с увлечением делала их сама. Одной из них, куклы чревовещателя, с большой и тяжелой головой, вырезанной из клена, Векс забил ее насмерть. К его удивлению, это оружие оказалось гораздо эффективнее бейсбольной биты. «Ты выглядишь еще красивее, чем прежде», — сказал он Ариэль, но из-за звукопоглощающего материала, которым были обиты стены комнаты, его голос раздавался глухо, словно из могилы. Ариэль не ответила, она даже не реагировала на его присутствие. В этом состоянии отрешенного безмолвия она пребывала вот уже больше 1/2. «Я скучал по тебе». Векс заметил, что в последнее время она вовсе не глядит на него, а сидит, уставившись в пространство чуть выше и правее его головы. Даже если он вставал так, что его лицо оказывалось в поле ее зрения, Ариэль все равно смотрела в какую-то точку над ним, хотя Векс ни разу не заметил, как она переводит взгляд. «Я привез кое-что для тебя». Он поставил рядом со скамеечкой коробку из-под ботинок и достал из нее 2 фотоснимка, сделанные полароидом. Он не рассчитывал, что Ариэль примет их у него или хотя бы скосит глаза, но не сомневался, что она станет рассматривать фото, когда он уйдет. Она вовсе не потеряна для этого мира, как хочет показать. Просто они оба играют в сложную игру, где ставки высоки, а Ариэль — превосходный игрок. Вот здесь, на первом снимке, госпожа Сара Темплтон. Такой она была до того, как я над ней поработал. Ей уже за 40, но выглядит она неплохо, не правда ли? Восхитительная женщина. Кресло, в котором сидела Ариэль, было настолько глубоким, что Вексу было куда положить фотографию. Он опустил ее на сиденье прямо перед Ариэль. «Восхитительная», — повторил он. Ариэль даже не моргнула. Она умела часами смотреть в одну точку, не мигая и не переводя взгляда. Время от времени Вексу даже становилось тревожно, что она испортит свои удивительные глаза. Он знал, что роговица нуждается в частом увлажнении. Ему оставалось надеяться, что если дело зайдет слишком далеко, и ее глаза опасно пересохнут, раздражение само спровоцирует работу слезных желез. А вот вторая фотография Сары Темплтон после того, как я с ней покончил, сказал Векс и положил на кресло вторую фотографию. Как видишь, если, конечно, ты соблаговолишь взглянуть, слово «восхитительное» к ней больше не подходит. Красота не бывает вечной. Все в мире меняется. Он достал из коробки еще два снимка. А это Лаура, дочь Сары. До и после. Она, как ты, может быть, заметила, тоже была красива. Как бабочка. Но, как ты знаешь, в каждой бабочке есть что-то от червя. Векс положил на кресло и это фото и снова опустил руку в коробку. А таким был отец Лауры. И вот ее брат и жена брата. Это не главное. Они попались мне под руку чисто случайно. В качестве десерта Векс извлек три фотографии азиатского джентльмена с бензоколонки и надкушенную им сосиску Тощи Джим. Его зовут Фудзи, как вулкан в Японии. Два снимка из трех Векс положил на сиденье. Одно фото я ставлю себе, съем. Я тоже стану немножечко Фудзи. Тогда во мне соединятся сила Востока и мощь горы. И когда настанет время заняться тобой, ты почувствуешь и страсть юноши, и жар огненной горы, а также силу многих других людей, которые отдали ее мне, мне отдали вместе с жизнью. Я уверен, что тебе очень понравится, Ариэль. Так понравится, что когда все будет кончено, ты не очень огорчишься, что умерла. Для мистера Векса это была довольно длинная речь. Обычно он вел себя не слишком словоохотливо. Однако красота Ариэль то и дело воспламеняла его красноречие. Он поднял сосиску и показал ей. «Видишь, этот кусочек Фудзи откусил перед тем, как я убил его. На мясе осталась его слюна. Ты тоже можешь вкусить от его силы и его сдержанного, непроницаемого характера». Векс положил сосиску на кресло. «После полуночи я вернусь», — пообещал он. «Мы с тобой пойдем в фургон, чтобы ты могла увидеть Лауру, настоящую Лауру, а не просто фотографию. Я привез ее специально, чтобы ты воочию убедилась, что бывает со всеми красивыми вещами. Кроме того, в фургоне есть еще один молодой человек, хич-хайкер, которого я подобрал по пути. Я показал ему твою фотографию, и мне не понравилось, как он на нее смотрел. Скажем так, он не проявил должного уважения, он ухмыльнулся. Мне не понравилось, как он на тебе отзывался, и я зашил ему рот и глаза тоже. В общем, тебя восхитит, как я над ним поработал. Ты можешь даже дотронуться до него и до Лауры». Векс наклонился вперед и пристально всмотрелся в лицо своей пленницы, выискивая предательское дрожание мускула, трепет ресниц, легкую гримасу, просто движение зрачков, признаки, по которым он мог бы понять, что Ариэль слышит его. Векс знал, что она слышит все, что он ей говорит. Но Ариэль была достаточно умна, чтобы стойко хранить непроницаемое и равнодушное выражение и притворяться, будто находится в кататоническом ступоре. Если бы ему удалось вызвать у нее хотя бы легкое дрожание губ, очень скоро он взялся бы за нее всерьез, сокрушил бы, заставил выйти кататься по полу, выпучив глаза, подобно самому буйному пациенту бедлама. Наблюдать подобный переход к острому помешательству бывает захватывающе интересно. Но она стойко держала оборону, эта маленькая девочка, у которой оказался такой большой запас внутренней прочности. Что ж, тем лучше. Любой вызов его способностям неизменно приводил Векса в восторг.